Я хотела бы пожелать Яше и Лене самого лучшего в жизни, но самое большее — это чтобы держать Господа в центре marriage. So, если вы будете держать Господа в центре вашего marriage, then все остальное, которое, оно будет сходиться.